Варвара Ивановна. У Якуньки была супруга Варвара Ивановна, и каждый день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака погуба. Ежели Якунька скажет: «Варвара Ивановна, спи», она всю ночь жить будет, глаза пучить. А ежели сказать: «Варвара Ивановна, сегодня ночью затмение предвещают, посидите и нас разбудите», так она трое сутки спать будет, хоть в три трубы труби. Опять муж скажет: «Варя, испекла бы пирожка». «Не стоишь, вор пирогов». А скажет: «Варя, напрасно стряпню затеваш, муку переводишь. Она три ведра напекет. Ешь, тиран, чтобы к завтрию съедено было». Муж скажет: «Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости». «Нет, к сдакой моське не пойдем». Он другомя: «Сегодня сватья на именины звала, я сказал, не придем». «Нет, хам, придем, собирайся». У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет: «Якунька, это чья там толстомяса-то девка в углу?» «Это хозяйская дочь». «Правда, красавица?» «А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила». Муж не знает, куда деться. «Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник». «Почтеннейший? А по виду так жулик, казнократ». Тут хозяйка зачнет положение спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает: «Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят». «Все хвалят, а я плюю в твой пирог». И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало. Который человек обрадуется угощению, тот нифига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти започует. Мода пришла, стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара на росне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой притащит. Вот какая Варвара Ивановна была, хуже керосина. Она и рожалась, так поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался. «Эх ты, проваль тебя возьми! Запихать разве мне и на службу? Может, шелково бы стало? Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, так Варвара в те дни черным ходом в учреждение залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет, да считат. А ежели объявят: «Варвара Ивановна, это вся будет спешна неделя, пожалуйста, без опозданиев», так Варвара всю эту неделю назло дома лежит. Настанет праздник какой, Варвара одна в учреждении работу ломит. Муж так за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить. А ног-то идет он со службы, а домой неохота. И видит, дядьки на бочке за город едут. «Ах, — думает, — хорошо бы мне перед смертью на лоно природы. Дяденька, подвези». За папиросу вывезли Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думает: «В эту бы яму, мою бы Варвару Ивановну». Яма смородиным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился. «Хотя, но не и лето, ты, Варвара, за город ни шагу. Завтра же с утра отправимся. И ты, мучитель, со мной». Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, сзадью пятится. К яме подошли, к смородиннику. Якунька заявил: «Мои ягоды». «Нет, халуй, мои, лучи не подступайся». Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом три пачки папирос. «Прости, дорогая». Затем домой воротился. Никто его не ругает, никто его не стромит. Самоварчик наставил, сидит, радуется. Вот какая жизнь пошла приятная. Однако соседи вскоре заудивлялись. Почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать? Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли. Боли не орет. Начальник вызвал Якуньку. «Где супруга?» «Дачу искать уехала». «Смотри у меня!» Якунька до полусмерти напугался. «Лучше побежу я добывать свою Варварку». С веревкой полетел к яме, припал, слушат. Писк, виск слыхать. А вот и Варин голосок. Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал, начал удить. «Эй, Варвара, имай веревку, вылезай!» Удит и чует, что дернуло. Конец выизбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не более фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала. «Дяденька, не рой меня к Варвары, благодетель, пожалей!» «Вы из каких будете?» «Я Митроба, по-деревенски икота. Мы это в грязной яме хранились, Митробы, инпузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жарет, я с табаку угорела. О, какая беда! Сулимы эта Варвара Ивановна хуже карболовой кислоты». Якунька слушает, да руками хлопает. «Эх, да Варвара, ну и Варвара!» А все-таки по причине начальства приходится доставать. «Якуня, плюнь на их на всех. Порхнем лучше от этого страху в Москву». «Что делать-то будем?» «Там делов, так не утянешь на барже. За спасение моей жизни от Варвары я тебя наделю капиталом. И пойду вселяться по утробам. За меня доктора примутся, а я их буду поругивать до тебя ждать. Ты в дом, я из дому». Якунька шапку о землю. Идет. «Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая». Митроба завязалась в шелково кашне, на последние деньги билет купила, да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. И кота в блюдце побулькалась, заразговаривала. «По городу левкиятры ходить, у меня платье необиходно, да и на Варвару боюсь нарваться. Лучше без прогулов присмотрю себе завтра барыну понаряднее, да в ей и зайду». «Как зайдешь-то?» «Ротом? С пылью или с едой?» «А мне что велишь?» «Ты в газету объяви, что Горазин выживать икотой, ломотой, грыжу, дрип». Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красиво, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барыня ей и съела. И зачала у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейный муж схватил газету «Какие есть доктора» и читает: «Проездом из Америки утробные, внутренние, икоты, щепоты, чревные болезни выживаю». Полетели по адресу. Якунька говорит: «Условие такая. Вылечу — 100 рублей. Не вылечу — больной платы просит». Наложил на себя для проформы шлею с медью. Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила: «Здравствуй, Якунюшка, вот как я все тебя ждала. Да вот как я, лише звонок, думаю, не Якуня ли? Вот как я». Якуньке совестно за эту знакому. «Ладно, ладно, уваливай отсель». И кот-то выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского доктора благодарят, 100 рублей выносят. Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, и коты заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено более 20. Гов хромовых, катанцы, самоваров, хомутов, отюгов быват 15. Бедную Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянную строить зачал, думал, и век так будет. Однако на сём свете всему конец живет, окончилось и это легко наживо. Уж верно, к осени было, разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а икота заурасила. Находилась боли, нагулялась, пристала вся. Якуня тоже расстроился. «Ты меня в Москву сбила. А кто тебя от Варвары спас?» «Ну, черт с тобой. Это еще хватай, наживайся. А дальше я присмотрела себе подходящую особу, в благотворительном комитете председательшу, где и зайду по доле посижу. Ты меня не ходи гонять, а то я тебя, знахаря-шарлатана, под суд подведу». Якунька удобрел. «Ну так извод с тобой боли не приду. Не дотрону тебя, чертовку». Получил последнюю сотенку, тем пока и закончил свою врачебную практику. А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраниях всех становит. Резво говорит, часа по два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взяла, рот пошире открыла, метроба ей туда и сиганула. Даму заразбирала, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку. «Якунька всеми ногами упирается. Хоть к Яроплану меня привяжите, не иду». Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял. «Науке известны такие факты. Есть подлые люди. Наведут, так в час свернет. В данном случае напущено от девки или от бабы, от беззубой. Назначаю больной 10 байон окатывать с оружейного замка». Другой профессор говорит. «И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лисетер возрос. Пушай бы больна селедку другую съела, да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лисетер полдела выжить». Третий профессор воздержался. «Мы спину понимаем, спину ежели тереть. А черев, утробы то есть, в тонкость не знам. Вот бабка полага, да хоть старакана младень, и то на девицу доказать может. Ну, они, значит, судят дорядят, в пятки колотят, в перси жмут, в бане парят, а больна прихворнула пуше». Знакомый советует. «Нет уж, вам без американского доктора не сняться. К Якуньке целая делегация отправилась. Нас к вам натакали. Хоть 200, хоть 300 дадите, а без вас не воротимся». Якунька весь расслаб. «Это вот каких денег я отказываюсь. Сам без практики живу. В изъян упал». Он говорит. «Ваш случай серьезный. Надь всесторонне обдумать». Удалился во свой кабинет, встал на голову и думал 2 часа 37 минут. Тогда объявил. «Через печать обратитесь к свободному населению завтра о полдень собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему. Варвара Ивановна пришла, Варвара Ивановна пришла». Эту публикацию грамотный прочитал неграмотному, и в указанной улице столько народу набежало, да к трамваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детьми, бабы-молочницы, учащиеся инвалиды-дворники. Все стоят и взирают на окна. Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью, его проводят к больной, вынимают трубку, слушат. Митроба на его зарычала. «Зачем пришел, собачья твоя совесть? Мало я для тебя, для Хамлета старалась. Убери инструмент, лучше не вяжись со мной». Якунька на ей замахался. «Тише ты, я прибежал тебя холеру жалеючи. Варвара приехала, тебя ищет». У Митробы зубы затрясло. «Я боюсь. Где она, Варвара-то?» Якунька раму толкнул, рукой махнул. «Она вон где!» Как только на улице этот знак увидали, сейчас на табили загудели, трамваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся масса открыли рот и грянули. «Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла!» И кот-то из барыни как пробка вылетела. «Я-то куды?» «Ты, — говорит Якунька, — лупи обратно в яму. Варвара туда боли не придет». Народ, думают, пулей около встретили. А эта Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала. А Якунька, деляга-умница, снова, значит, заработал на табачишко.